глаза. Хватит смотреть на Мирелла сквозь пальцев. Жизнь была белой, стала черна. Русские люди, мы же славяне, мы же великий русский народ. Не называйте себя россияне, не россияне, мы это пройдет. Гуки, тварепы, ублюдки, уроды, шлюхи, наркоты, барыги, копы. Все они тоже, ведь россияне, но в то же время они скоты. Это наш white power, это наш незримый бой. Это наш white power, это наш родной покой. Это наш white power, руки сжаты, кулаки. Это наш с тобой white power, бьются только мужики. Мы испытатели на рубеже. Это наш white power, это наш незримый бой. Это наш white power, это наш родной покой. Это наш white power, руки сжаты, кулаки. Это наш с тобой white power, бьются только мужики. Есть и кровь, честь и кровь, мой же друзья, честь и кровь. Мы не дадим забыть наших павших братьев никогда. Белая раса, славянская кровь, вера, надежда, мечта и любовь. Нам не нужен солнечный свет, пока в России порядка нет. Это наш white power, это наш незримый бой. Это наш white power, это наш родной покой. Это наш white power, руки сжаты, кулаки. Это наш с тобой white power, бьются только мужики. Это наш white power, это наш незримый бой. Это наш white power, всем врагам пора домой. Это наш white power, руки сжаты, кулаки. Это наш с тобой white power, бьются только мужики. Русские люди, великие люди, русские люди, откройте скорее глаза. Хватит смотреть на мир этот сквозь пальцев. Жизнь была белая, стала черная.